Это соседство полыни и моря так укрепилось, что даже на севере, услышав запах полыни, я невольно прислушивался, надеясь различить отдаленный морской гул. Иногда я будто слышал его, но шумело, конечно, не море, а сосновый лес. Я был счастлив тем, что через несколько часов увижу море. С детства его веселый пенистый простор запал мне в душу. Нас подали под разгрузку к одесским пагаузам. Море не было видно, только белел вдали Одесский вокзал. Но все вокруг казалось мне наполненным морем, даже лужи мазута на путях. Они отливали морской синевой. Валявшиеся на земле старые буфера были покрыты корабельной ржавчиной. Так, по крайней мере, я думал тогда. Нам, санитарам, отвели под жилье старый пассажирский вагон третьего класса. Мы быстро переселились в него. Маневровый паровоз начал толкать этот вагон перед собой, затолкал, наконец, к низкой ограде пустынного сада и там оставил на все время пребывания в Одессе. Нам очень нравилась наша стоянка. По утрам мы умывались тут же около вагона из водонапорной колонки. Сквозная тень акации перебегала по окнам. За садом шумел маленький базар, а дальше начиналась одесская окраина Молдаванка, приют воров, скупщиков краденого, моровихеров, мелких торговцев и прочих многочисленных личностей с неясными и неуловимыми занятиями. Врачи и сестры поселились на даче вблизи Одессы на Малом Фонтане. Мы ездили к ним почти каждый день. В день приезда я так и не увидел море. На второй день я встал очень рано, умылся на путях солоноватой водой и пошел на базар выпить молока и поесть. На базаре сидели на табуретах красные от жары и крика торговки с закатанными рукавами. Весь день они переругивались, перекликались, зазывали покупателей или подымали этих же покупателей на смех. Переругивались они нарочито визгливыми голосами, зазывали покупателей вкрадчиво, даже кокетливо. Насмехались же над ними очень дружно, забывая на это время свои внутренние распри. «Деточка!» — кричали они мне. «Вот молочко топленое! Вот молочко с пенкой! Вам же мамаша ваша дорогая приказала пить молочко с пенкой!» «Семочки жареные, семочки!» — кричали другие мрачными голосами. «За копейку полный карман! За какую-нибудь затертую копейку!» Но интереснее всего было в рыбном ряду. Я долго стоял там около цинковых холодных прилавков, залепленных рыбьей чешуей и посыпанных каменной солью. Плоские палтусы с сиреневыми костяными наростами на спине смотрели в небо помутившимися глазами. Скумбрия трепетала в мокрых корзинах, как голубая ртуть. Коричневые окуни медленно открывали рты и тихонько чмокали, как бы смакуя утреннюю базарную прохладу. Горами лежали бычки, черные каменщики, светлые песчаники и коричневого цвета кнуты. Около корзин с ничтожной феринкой сидели особенно ласковые торговки. Их товар хозяйки покупали только для кошек. «Вот для кошечки, барышни или мадам, вот для кошечки!» — кричали эти торговки льстивыми голосами. На распряженных вазах горами были навалены абрикосы и вишни. Под вазами храпели в теплой пыли владельцы этих богатств. Немцы-колонисты из Люцдорфа и Лебенталя, а на вазах сидели нанятые ими зазывалы, еврейские мальчики, ученики из Хедера, и, закрыв глаза и покачиваясь, как на молитве, пели жалобными голосами. «Ай, люди добренькие, господа дорогие! Ай, вишня! Ай, вишня, ай, сладкая абрикоса! Ай, 5 копеек за фунт! Ай, 5 копеек! Себе в чистый убыток! Ай, люди добренькие, покупайте! Ай, кушайте на здоровье!» Мостовая была засыпана вишневыми косточками с остатками кровавой мякоти и косточками абрикосов. Я купил серого хлеба с изюмом и прошел в дальний край базара, в обжорку, где на толстых столах бурно кипели, отражая нестерпимое черноморское солнце, кривые самовары и жарилась на сковородах украинская колбаса. Я сел за стол, покрытый домотканной скатертью. На ней была вышита крестиками надпись «Раечка, не забывай за родной Овидиополь». Посреди стола, в старом синем тазу с отбитой эмалью, плавали в воде пионы. Я съел сковороду жареной колбасы, начал пить горячий сладкий чай и решил, что жизнь в Одессе прекрасна. В это время ко мне подсел сухопарый человек в морской каскетке с треснувшим лакированным козырьком. Желтые баки торчали, как у рыси, по сторонам его серого лица. — Скажите, молодой человек, — спросил он меня приглушенным голосом заговорщика. — Вы, извиняюсь, не санитар? — Да, санитар. — С того поезда, что пришел вчера на ремонт? — Да, с того поезда, — ответил я и с удивлением посмотрел на все знающего незнакомца в каскетке. — Тогда будем знакомы, — сказал незнакомец, приподнял обеими руками над головой каскетку и снова положил ее на лысую голову. — Аристарх Липогон, бывший каботажный шкипер, врожденный моряк. «Чего ты подкатываешься до молодого человека?» — закричала раскрасневшаяся торговка, поившая меня чаем. «Чего ты дуришь ему голову?» «Тетя Рая», — очень вежливо ответил ей врожденный моряк. «Какое ваше собачье дело путаться в чужие проекты? Что вы рвете у меня изо рта кусок хлеба? Вы, видать, сытые, а я голодный, как пустая бочка, понятно?» Тетя Рая поворчала еще немного и затихла. «Могу предложить содействие», — сказал Липогон. «Не брезгую никакой услугой, какая спонадобится, может, вам, санитарам, а может, вашим докторам, что живут на роскошной даче Быховского на Малом Фонтане. Сполняю все быстро и дешево». «Ну, например?» — спросил я. «Что значит «все»?» «Могу загнать и купить, что вам желательно, с доставкой в вагон. Безбандерольный константинопольский табак. Это же золотые кудри, а не табак. Французский марафет в порошке. Греческую водку мастику. Мессинские апельсины исключительного аромата и смака. Или свежие консервы. Бычки в томате сегодняшнего выпуска прямо с нашей одесской фабрики. На второй день они уже несколько теряют божественный вкус. Очень рекомендую. Имею в городе и порту обширные знакомства. Спросите каждого про меня, и если он порядочный человек, то вам дословно ответит. Липогон все может. У Липогона 20 ног, 40 рук и 100 глаз. — Только язык у тебя один, арестант, — сердцем сказала тетя Рая. — Язык у тебя один, уголоты, а ты им чешешь за семерых. Я сказал Липогону, что мне ничего не нужно. Вот, может быть, врачам и сестрам что-нибудь понадобится. Я их об этом спрошу. — А я, кстати, — сказал Липогон, — наведаюсь сегодня вечерком на дачу Быховского. Рад был познакомиться, молодой человек. Он снова приподнял двумя руками и положил на лысую голову измятую каскетку и удалился, вихляя фалдами пиджака и небрежно напевая. «Мичман молодой с русой головой покидал красавицу Одессу». «Вот», — сказала мне тетя Рая, — «имеете перед собой пример, юноша, до чего доводит человека фантазия». «Как фантазия?» — удивился я. «Жил человек хорошо», — скорбно ответила тетя Рая. «Плавал на дубке, возил кавуны с Херсона до Одессы, имел приличный костюм, свободную двадцатку в кармане и имел что кушать на каждый день». «Так нет, не мог человек примириться». Я его знаю идеально. Мы с ним знакомы и с малых лет. Жили в Овидиополе, в соседних дворах. Не мог человек существовать, как все люди. Мне, говорит Раечка, жмет на сердце серая скука существования. Мне, говорит Раечка, хочется жить вроде как в романах описано, в слезах и цветах, с музыкой и роскошной любовью. Мне, говорит, необходимо рисковать, чтобы, как пишется, или пан, или пропал. Что говорить, вздохнула соседка-торговка, раскладывая на мостовой синие баклажаны. Вышел пан, да пропал. Что ж он сделал? Спросил я. Женился? Ответила тетя Рая. Только вы слухайте как. Был у нас тут в Одессе, вроде как румынский оркестр. Румыны не румыны, а так всякий народ. Кто с Кавказа, кто с Кишинева, а кто из нашей Молдаванки. И была в том оркестре цимбалистка Тамара. Женщина, правда, красивая, видная. На ней женился. Ему, абы блеск в очи, все эти стекляруса да бархаты, да цимбала, да вальсы. Я, говорит, сделаю ей такую жизнь, что сама Вера Холодная зайдется от зависти. Что говорить? Сделал он ей ту жизнь, вздохнула торговка баклажанами. Все-таки человек старался для той женщины, примирительно сказала тетя Рая. И до сей поры старается. Как женился, так начал гнать копейку из всех возможностей и невозможностей. Контрабанду взялся возить на своем дубке. Засыпался, конечно. Отобрали у него патент. От тюрьмы откупился. Вылетел он на улицу, а квартирку все-таки успел ей справить. Но не квартирка, чисто картонка от торта с розовой ленточкой. Чисто коробка с белыми кружевцами. Вылетел он с дубка, пошел по мелким делам, по маклачеству. Сник, потерял престиж у людей. А фантазии свои не бросил. Все брешет и брешет. От Тамары нищенство свое прячет. Она женщина ленивая, да еще с придурью. Ничем не интересуется. Лежит целый день на подоконнике, книжки растрепанные читает под граммофон. Поставит «Дышала ночь» или там «Вчера вас видела во сне». И читает. Распатланная, ей все равно была бы халва. А что человек себя знищил, сделался шантропой, так она этого не хочет видеть. Она амурные истории читает. Тьфу-тьфу! Тетя Рая в сердцах сплюнула. Заработает он арестантские роты. В этом я вам поклянусь, молодой человек. Я вернулся к себе в вагон и совсем было собрался идти к морю, но нас послали в железнодорожные мастерские помочь рабочим соскабливать старую краску с вагонов. Мы проработали до вечера. Потом я умылся и поехал на малый фонтан на дачу. Там, с обрыва, я, наконец, увидел море. Мглистый вечер сливался с голубоватым пространством воды. Волны внизу чуть рокотали галькой. Первая звезда зажгла свой огонь под облаком, похожим на крыло серебряной птицы. Маяки не горели. На горизонте темнела громада корабля. Это был турецкий крейсер «Меджидия», подбитый нашей береговой артиллерией и севший на камни. Его еще не сняли. Крейсер медленно погружался в сумерки, и вскоре совсем в них исчез. Я сбежал по крутой дорожке к морю. Сухие кусты акации росли на щебенчатой земле. Крупные морские галыши сыпались из-под ног. Жесткий дрог выбрасывал во все стороны темные стрелы с желтыми, видными даже в темноте цветами. Пахло нагретым ракушечным камнем и жареной скумбрией. Сестры готовили ее около дачи на очаге. Я спустился к морю, разделся и вошел по горло в теплую, но свежую воду. Отражения звезд плавали на воде рядом со мной, как маленькие медузы. Я старался не шевелиться, чтобы